Вот только ты мне не ответил, что ты там делать будешь. Даже не знаю. Сестренку хотел бы увидеть, узнать у нее про дела, задумчиво потер подбородок Дарс. Увидел, узнал. Дальше что? Что, в страже пойдешь стену охранять или с караванами ходить будешь? Даже не знаю, что сказать, замялся Дарс. Ты с твоими знаниями и умениями теперь можешь легко местным властителем стать. Вот только ты сам мне рассказывал про судьбу всех властителей там на планете. Помнишь Марту и этого купца, как его? Щелкнул пальцами, пытаясь вспомнить имя. Роуса, подсказал он. Судьба их плачевна. Наверняка после них там уже не один правитель поменялся. Вот тебя это же самое там ждет, если ты этого захочешь, серьезно заметил, глядя ему в глаза. Какая разница, что тут погибнешь, что там, безразлично пожал плечами Дарс. Большая. Здесь есть еще шанс изменить свою жизнь, а там его уже не будет. Можно же чем-то другим там заняться, упрямо возразил Дарс, подаваясь вперед. Чем? Поставлять оттуда рабов в колонии. Наверное, можно что-то придумать, неуверенно протянул он. Планета закрыта и наверняка вычеркнута из всех астрономических карт. Откуда ты знаешь? Удивленно вскинул брови Дарс. Пираты, когда они нас везли сюда, мне об этом их медик рассказал, пожал плечами, отпивая из стакана. Значит, ты знаешь, где она находится? Не знаю, но если будет нужно, найду, это совсем не проблема. Просто нам там нечего делать. Ты забыл, у нас там есть одно незаконченное дело. Хитро прищурился он. Ты про жен? Невольно усмехнулся, догадавшись о его мыслях. Да. Про них. Уже про них давно забыл. Пускай живут себе дальше и ждут нашего возвращения. Ну вот, нельзя же их бесконечно заставлять ждать, улыбнулся Дарс, разводя руками. Знаешь, они меня совсем не волнуют, у меня здесь с женщинами своих проблем полно. А как же дети? Они тебя тоже не волнуют. Пристально посмотрел на меня Дарс. Какие дети, Дарс? Они не от меня, и почему они должны меня волновать? Нахмурился, не понимая, к чему он клонит. Как раз от тебя. Не, Дарс. Этого не может быть, отрицательно покачал головой. А сейчас не про твоих жен говорю. Не про моих жен. Тогда о ком ты? Что-то совсем ничего не понимаю, подался вперед, в интересом пытаясь понять, о чем это он сейчас. Ты с дочками кузнеца Малаха на корабле спал. Ты же знаешь, что спал, пожал плечами, не видя связи. Так, они обе от тебя родили. Мальчика и девочку. Не может этого быть, ошарашенно уставился на него. Еще как может, довольно улыбнулся Дарс. Ты откуда это узнал? В колонию пираты привезли еще партию рабов с планеты. Один парень оказался с Старгорода. Он поплыл оттуда в Сандир, решил в наемники податься, а его прямо с корабля забрали. Он здесь? Резко спросил, почувствовав, как участился пульс. Погиб в колонии. Жаль. Что задумался? Внимательно наблюдал за мной Дарс. Время у меня есть. Может, и правда слетать туда. Задумчиво потер подбородок. Дарс довольно заулыбался. Вот видишь, а говорил, что нечего там делать. Полетишь со мной. Даже не знаю, как я парней брошу. Они что, пропадут без тебя? Конечно. Опять ты хитришь, Дарс. Ты же знаешь, что псион и знаю, когда мне врут, прищурился, изучающий глядя на старого знакомого. Знаю, и ты должен нам помочь. Для тебя это совсем не сложно. Ты хочешь, чтобы вам денег дал? Так это против моих принципов. И рейтинг поднял, тоже неплохо было бы, с надеждой добавил Дарс. Дарс, вам это не поможет. Отправь лучше отсюда своих друзей, пускай в баре посидят, они торчат здесь у причала, отмахнулся, решительно сменив тему. У нас кредов нет. Вот ты заладил, кредов нет, кредов нет. Сидели ведь до этого вы в баре, и выпивка у вас была, раздраженно бросил в ответ. Мы на последние креды покупали, вздохнул он. Как раз в коридоре появился дроид-доставщик с моими коробками настойки. Вот как раз алкоголь доставили. Будет вам выпивка. Скажи им, чтобы отошли подальше от переходного шлюза. Думал, будут проблемы, но они действительно отошли. Пришлось выйти в переходный шлюз, чтобы приложить палец и расписаться в получении у дроида-доставщика. «Дарс, иди сюда», — окликнул его, когда вернулся. «Что случилось?» — встревоженно спросил он. «Возьми по паре бутылок из разных ящиков, отнеси своим, и пускай идут в бар». «Хорошо», — кивнул Дарс, направляясь к ящикам. Пока он ходил, дроид перевозил все коробки на корабль. Когда остальные получили бутылки, действительно ушли, а Дарс вернулся на корабль. Разлил вторую бутылку по стаканам. «Ты хорошо закупился настойкой, как посмотрю», — одобрительно кивнул он, принимая стакан. «Да с горя выпил весь запас, тебя действительно там никто не узнает», — покачал головой Дарс. «Сам до сих пор не могу поверить, что это ты». «Да это я, Дарс», — усмехнулся в ответ. можешь спросить меня, как мы с тобой по долине смерти шли или как потом воевали. Ведь мы там вдвоем были. Я и так верю, что это ты, кивнул Дарс. Особенно, когда ты про кисок сказал. Видел бы ты тогда свое лицо, когда этот котенок тебя лизнул, рассмеялся, вспоминая тот случай. Да просто обалдел тогда от этого, рассмеялся Дарс. Но это забавно было. Ты ей понравился тогда. Она, наверное, уже большая теперь, с ноткой ностальгии произнес Дарс. Конечно, выросла уже. Хорошие были времена, задумчиво протянул Дарс. Вот только тогда мы так не считали и хотели выбраться оттуда поскорей. Кто знал тогда, что так получится, вздохнул Дарс. Ты действительно можешь найти эту планету? Думаю, могу, пожал плечами. Ты что, хочешь там остаться? Даже не знаю, как ребята здесь останутся, нахмурился Дарс, отводя взгляд. Как обычно. Возьмут очередное задание и погибнут на нем. Судьба у них такая. Может, возьмем их с собой? С надеждой спросил Дарс. Уже ответил, что верю только тебе, но не им, покачал головой. Поэтому никто на корабль не попадет без моего разрешения, а я его никому не дам. Они ведь тоже с этой планеты, настойчиво произнес Дарс. Пускай нанимают корабль и сами летят, им ведь никто не запрещает это сделать. Каждый потом захватит по городу себе и станет там властителем, а потом вы начнете воевать между собой. Почему ты так думаешь? Нахмурился Дарс. Потому что вы, кроме как убивать, ничего не умеете. Что вы будете там делать, когда вернетесь? Кроме как власть захватывать, вы ничего не придумаете, и прольется много крови. У вас ведь теперь не мечи, а пушки посерьезней. Как будто сейчас там крови мало льется, буркнул Дарс. Немало, но с вами будет гораздо больше, вам будет нужно власть захватывать. Зачем она нам? А чем вам там еще заняться? Когда вы ничего больше не умеете? Не знаю, развел руками Дарс.